Алле. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Алло, здравствуйте, Альфа-банк. Пожалуйста, специалист Ирина, департамент взыскания просроченного должника. Дмитрий Валентинович Чурочкин. Это вы? А что вы хотели? Это вы? Я вам просто встречу. А вы представиться полностью не хотите? А то я вам представилась надлежащим образом. А фамилию? Как-то требует федеральный закон 230. Фамилию не хотите назвать? Исакова Ирина Евгеньевна. Ага. Дмитрий Валентинович Чурочкин, это вы? Да, мы. На задолженности банки находитесь 30 дней по вашему договору кредитному. На каком основании подменности банк? Так вы не видите, что сейчас в России творится? В стране в нашей любимой. А при чем то, что в России творится? Так пандемия же, ёб твою, ты чё? Да? Самоизоляция, а у вас, видимо, дома сидим. Пандемия началась еще в октябре 2019 года. С октября стабильно по 20, по 42 дня на задолженности, по 35 дней. Так я ж платил. С октября месяца. Ну и что? По возможности? Не исполняйте обязательства на постоянной основе перед банком. По возможности? А сейчас вообще пиздец. Нет. Че, не пиздец? На данный момент, Дмитрий Валентинович. Не на, не на данный момент, а на текущий момент времени. До 35 дней. На текущий момент времени. Можно было уже изыскать. Изыскать? Что изыскать? 2800 за 35 дней можно было изыскать для оплаты. Да нету лишних денег. На жизнь не хватает. Что значит лишних? А вы что, по кредитному договору должны только платить в том случае, если у вас есть лишние денежные средства? На жизнь не хватает, говорю. Почему я должен в ущерб себе кормить банкиров? Скажи мне, пожалуйста, вы, милая моя. Вы взяли на себя кредитные обязательства, соответственно, вы должны исполнять их в полном объеме. Страховка есть, пусть получает. Пусть получает по страховке. В течение суток ты пойдешь нахуй, раз ты меня не слышишь. То, что я тебе говорю. Страховка была. Страховка была. Страховка была. Нет, ты приедешь ко мне и можешь лично взыскать. Можешь даже высосать с меня эти бабки. Ясно? Так мы не работаем, Дмитрий Валентинович. А чего так? Если вы... Слышно, баб, подожди. Подожди, бабки надо зарабатывать, нахуй. Вот приезжай, зарабатывать будешь, во благо своего Альфа-банка. Так зарабатывать, Дмитрий Валентинович, тебе спасибо скажут, нахуй. Зарабатывать нужно не мне, зарабатывать нужно вам. Тебе твои хозяева спасибо скажут. Я тебе объявил свою гражданку. Я твою мать, ты что, блядь, дура что ли, или что? Ты что мне перебиваешь-то, блядь? Я тебе свою гражданскую позицию объявил. А? Ты меня услышала? Да. Ты меня услышала? Пометочку ставь. Пометочку ставь и клади трубку. Пометочку ставь и клади трубку. Дмитрий Валентинович, работайте. Ты давай этот телефон к рту поближе поднеси. Слышь? Это дополнительные подработки. Подрабатывайте. Да подработаем. Я работаем, нахуй. И уработаем, если надо будет. Отработайте. В течение суток от вас... Давай, приезжай, слышишь? Подожди. Давай ты приедешь ко мне, и я тебя трахну качественно, нахуй. А ты мне бабок заплатишь. Похуй, я даже на это готов. 5000. Заплатить-то нам, пойдет? Вы должны. Заплатить нам. Нет, слышь, подожди, я тебе предлагаю свои услуги, нахуй. Я тебя ебу качественно, а ты мне за это бабки платишь. 5 косарей. Сейчас. Давай. Заплатите вы нам должны, а не мы вам. Не, нихуя. Я тебе говорю, нету денег. Подожди, я предложил тебе вариант. Если есть желание, подъезжай. Нет. Бери пятак с собой. Нет. Да. Слышь, часок тебя отбарабаню. Слышь, два в парадный, один в шоколадный, нахуй. Слышь, два в парадный, один шоколадный, нахуй, за час гарантирую. В течение суток от вас денежные средства не поступают. Ну подъезжай ко мне, вези пятак. Пятак вези. Знаете, на временное было. Да заебало. Подъезжай ко мне. Я тебе предлагаю вариант. Слышь, ты даже вот этих денег там свой процентик получишь. Дмитрий Валентинович, предложите такой вариант кому-то другому. Слышь, ну а что, давай, кайфарика получишь. Слышь, три штуки, нахуй, два в парадный, один шоколадный. Да я, их бесплатно трахаю. Возможно, общаюсь. Я их бесплатно трахаю, а тебя за бабки. Ну, предложите за денежные средства. Нет, давай тебя. Вот тебя хочу. У меня уже прям устал. Также, если денежные средства от вас не поступают, банк отправит заявление. Нет, ну это все зависит от тебя. Давай, Давай, цепляй свою косметичку, подъезжай. Слышь, подмывайся, подъезжай. Да подъезжать-то к вам буду не я, Дмитрий Валентинович, а официальная служба судебных приставов в случае возбуждения исполнительного производства. А будет исполнительное производство? В случае возбуждения исполнительного производства, если банк пойдет в суд. А когда он пойдет? В любой момент, Дмитрий Валентинович, банк может пойти в суд для урегулирования ситуации. Если вы в течение суток не можете выплатить. В течение суток пойдет. Так суды сейчас не работают. Ну, Дмитрий Валентинович, я же вам озвучила, мы пойдем в суд на основании статьи 121 гражданского процессуального кодекса. Это приказное судопроизводство. Ты пойдешь? Суд и формально. Казного судопроизводства. Судопроизводство работают. Это там, где корабли делают. И рассматривают дела. Слышь, единолично. Судопроизводство это там, где корабли делают? Нет, Дмитрий Валентинович. Вы почитайте. Да я знаю, что такое право. Я знаю, что такое право, да. И УК, и ГК, да. Суды сейчас не работают, понимаешь? Вот суды сейчас не работают. Когда пойдет банк в суд? Суды в формате приказного судопроизводства работают, потому что судья рассматривает заявление единолично. Вот именно. Вот именно. А это нарушение моих гражданских прав. Да. Судье поступает заявление, это, он единолично его рассматривает. Это нарушение моих гражданских прав. Я предполагаю, если бы это было нарушением ваших гражданских прав, Дмитрий Валентинович, то и статьи бы такой не было, 121. Ну, хорошо, да, точно так же по статье я отменю это решение. В связи с тем, что я не согласен. В течение суток оплатить? Я тебе еще раз повторяю. Суток. Ты сейчас в течение дня денежные средства, идешь, подмываешься. Слышь? Цепляешь свою косметичку. Ну. Я нет. И летишь ко мне. Да. Я тебя целый час трахаю. Жестко и качественно. Ты мне за это даешь 5000 рублей. Все зависит от тебя, детка. Изыщите другие варианты, Дмитрий Валентинович. Ну, самый оптимальный вариант, это слушай, а как подъедешь это, пару бутылочек еще пивка зацепить. Ага. На данный момент фиксирую с вашей стороны отказ. Давай, фиксируй. Все, удачи диалога направлена на руководителя. Да, вот посидят, похихикают руководители твои. Слышь? Всего доброго. Ага. До свидания. Да, пока. Ты это подумаешь, это подъезжай. Как надумаешь. Слышь? До свидания. Ну ты подумай. Ты уже потекла там, наверное, да? Слышь? Нет, ошибаетесь. До свидания. К табуреточке прилипла, наверное, да? Слышь? Замокрела там, да? Я с вами попрощалась. Слышь, подожди. А ты замужем? Тебя муж как часто идет, скажи мне, пожалуйста. Как часто он тебя ебет? Это не относится к теме нашего с вами ну, диалога. Давай поговорим, слушай, по поводу вашей просроченной задолженности. Как часто он тебя ебет? Поэтому я с вами... Или ты его ебешь? Слышишь? Обсуждать. Слышь? Поэтому всего доброго. Ты его не храпонишь там случайно? А? Слышь, подруга? До свидания. А то вот такие вот долбоебы, как я, вот тебя вот нахуй посылаю, да, ты вот домой приходишь и... Жестко-жестко на мужа на своем отыгрываешься, да? Да, по-любому, да? Слышь? Носит неконструктивный характер, поэтому я вынужден... Он у тебя дырявый, что ли, да? Слышь, ты мужа своего продырявила? Наш диалог носит неконструктивный характер. Да ладно, погоди. Ты его стропонишь, да? Доброго, да? Я вынужден на диалог данный прекратить. Слышь, ну что, ты все пошла?